Речной транспорт. Роль речного транспорта в общей транспортной системе в значительной степени определяется географическим расположением его водных путей и сезонностью их использования. В 10-й пятилетке перед речным транспортом поставлена задача завершить в основном комплексную механизацию погрузочно-разгрузочных работ. В общем объеме перерабатываемых грузов наибольший удельный вес 78,4% составляют минерально-строительные грузы, затем уголь, руда, химические грузы и цемент навалом 9%, лесные 2,3% и тарно-штучные. В речных портах производятся погрузка-выгрузка грузов, перевозимых в прямом сообщении, погрузка в вагоны и выгрузка из вагонов, следующих в смешанном железнодорожно-водном сообщении, погрузка на автомобили и выгрузка грузов из автомобилей, погрузка леса в суда и вагоны из плотов. Указанные погрузочно-разгрузочные работы могут выполняться по схемам: вагон судна, судно-вагон, склад судна, судно-склад, плот судна, судно-судно, автомобиль судна, судно-автомобиль, склад-склад. Прямой вариант, при котором груз непосредственно перемещается с одного вида транспорта на другой, минуя склад, возможен при согласованной работе различных видов транспорта и является в большинстве случаев наиболее экономичным. Однако, большая часть перегружаемых грузов проходит через склады. Это объясняется различным режимом подхода судов и вагонов в порт, необходимостью накопления грузов перед дальнейшей отправкой и так далее. На погрузочно-разгрузочных работах в речных портах используются различные по своим конструктивным и эксплуатационным характеристикам машины и устройства. Наиболее универсальные и распространенные из них – береговые и плавучие краны. Их используют для перегрузки штучных, лесных, насыпных грузов, металлов и тяжеловесов по различным вариантам. При перегрузке массовых навалочных грузов широко применяют конвейеры. При этом они, как правило, входят в состав установок или перегрузочных комплексов, в которых могут быть использованы вагоноопрокидыватели, разгрузочные эстакады, бункеры-накопители и другие погрузочно-разгрузочные устройства, обеспечивающие обработку судов, вагонов и автотранспорта с большой производительностью. В зарубежной практике для выгрузки из судов насыпных грузов получили распространение грейферно-конвейерные или грейферно-бункерные перегружатели, в которых сочетаются грейферные краны и конвейеры. Выгрузка из судов зерновых и пылевидных грузов в речных портах осуществляется с помощью пневматических установок. Они позволяют комплексно механизировать грузовые работы и при этом обеспечить допустимые санитарно-гигиенические условия работы. Кроме основного перегрузочного оборудования, в портах используют различные по назначению и конструктивному исполнению машины и установки, с помощью которых выполняются трюмные, вагонные и складские операции перегрузочных процессов. К таким машинам и установкам относятся малогабаритные бульдозеры, разбрасыватели, авто- и электропогрузчики, штабелеры и другие машины напольного транспорта.